жив ли еще Шалорис, самый могучий из подлейших и самый подлый из могучих. «Боюсь, никто у нас не помнит ни его, ни названия страны, где он правил», — сказал Леверлин. И тут же в головах у них взорвался гремящим эхом хохот джина. «Так ему и надо, собаки в черной короне! Его забыли, а я жив! Значит, и Шангара больше нет!» «А где был этот Шангар?» — спросил Леверлин. «На полуденном восходе континента», — сказал джин. «Небольшая страна, почти сплошь взятая в кольцо горами и по суше, и по морю, кроме трех мест на побережье, примыкавшее к заливу, где ревели вулканы». «Вам это о чем-нибудь говорит?» — спросил Сварог. «Это чрезвычайно напоминает Горрот. Правда, вулканы давно потухли, веков 40 назад. Ну да, все знали, что Горрот вырос как на фундаменте, на каких-то остатках древней злой магии». «Вулканы погасли?» — забеспокоился джин. «Я не могу без вулканов, я дух огня». «Не паникуй», — успокоил Леверлин. «На островах еще найдется пяток вулканов, без жилья и купаний не останешься». «Ах, лорд Сварог, как бы мне хотелось подольше с ним потолковать! Ценнейшие для истории сведения!» «Я соскучился», — сказал джин. «Хочу на свободу». «Мы тоже», — сказал Сварог. «Но дело в том, что мы даже не на Таларе. И вас сюда посадили, как это у людей принято». Джин огляделся. «Дверь без заклятий. Сейчас дуну». «Стой!» — заорал Сварог. «Подожди ты! Нам не из подвала нужно выбраться, а из города». Джин снисходительно усмехнулся, деловито присмотрелся к стенам подвала. «Город сравнять с землей, сжечь или просто развалить, как желаешь». «Не спеши», — сказал Сварог. «Я хочу, чтобы, когда тебя попрошу, все в городе уснули. Все живое, кроме меня, его, здешней царицы и трех моих матросов. Пусть и марги уснут. Можешь сделать?» «Что еще за марги?» — не понял джин. Выслушав Сварога, кивнул. «Пойду посмотрю». Он сжался в крохотную алую точку. Микроскопический огонек метнулся вверх к двери. «Довольно мирное создание», — сказал Сварог, пока ему не приказали развалить город. «Судя по старым книгам, дух огня свято соблюдает договоры, но врагам его приходится несладко. Однако у меня, я вижу, хватит времени». Он проворно налил себе еще ковшик и принялся смаковать. Вниз пронеслась огненная полоска толщиной с иглу, разрослась в джина. «Ничего трудного», — пророкотал он. «Это живые существа, не владеющие магией. Смешно, но они чем-то сродни духам огня. Внутри у них горит свой огонь. Они уснут. Все уснут, кроме тех, кого ты назвал. Это первое желание?» «Да», — сказал Сварог. «Теперь второе. Ты быстренько домчишь корабль, на который мы сядем, до места, которое я тебе укажу. Третье желание. А вот с третьим придется несколько дней подождать. Идет? Ты просидел пару тысяч лет. Что тебе пара дней?» «Я знаю закон», — проворчал джин. «Что поделать, придется ждать». Он съежился в искорку. Искорка скрылась в сосуде. Сварог спрятал его в карман испугавшись в первый миг, что одежда вспыхнет, но никакого жара не почувствовал.